Агломерации огромны. Миллионы, если не миллиарды тонн бетона, стали, стекла и пластика, устремленные и вниз на глубину для придания прочности и ввысь к небу. Но несмотря на все усилия, агломерации занимали изрядные пространства, на которых толклись миллионы людей. И трудно, почти невозможно представить, как эти миллионы способны уместиться даже в столь гигантских поселениях. Когда-то подобные города считались фантастическими, теперь стали обыденностью. И появились они не вдруг, а формировались постепенно. Где-то естественным путем, при котором мегаполисы 20 века постепенно захватывали примыкающие территории и поселения. Где-то подчиняясь разработанному плану, по которому очередная агломерация должна возникнуть именно здесь и нигде более. Как правило, под «именно здесь» отводились бесплодные во всех смыслах земли, не имеющие ни промышленного, ни сельскохозяйственного значения. Агломерации росли постепенно, и люди привыкали к ним постепенно. Привыкали к их законам, писанным и неписанным. Привыкали видеть вокруг только бетон и стекло, и толпы других людей. Привыкали искать уединение от этих толп, запираясь в квартирах-капсулах, рассчитанных, как правило, на одного жителя, на одного ливера. Привыкали искать простор в сети. Человек может привыкнуть к чему угодно. Гигантские поселения представляли собой сложнейшие структуры, которые не могли управляться в ручном режиме. Все они были умными городами, в каждом располагался собственный ди-центр, обеспечивающий его жизнь. Но все автономные ди-центры имели прямую и постоянную связь с шестью разбросанными по планете ди-сити, из которых осуществлялся непрерывный контроль за состоянием дел. Если агломерации преимущественно строились в теплых, но не жарких районах, то ди-сити располагались в полярных и приполярных зонах и представляли собой колоссальные поля сложнейшей аппаратуры. Здесь же находились штаб-квартиры всех ключевых структур управления областями, в том числе те, о существовании которых широкая публика и не подозревала, или не считала значимыми, ориентируясь исключительно на название. К примеру, что страшного может таиться за скромной вывеской «Агентство независимых аудиторов», тем более, что работающие в здании люди ничем не отличались от заурядных офисных клерков. Но это обстоятельство замечали немногие. А кто замечал, старались о нем не говорить. Сотрудники ОНА держались особняком и редко посещали общедоступные центры развлечений. Общедоступные для обитателей Ди-Сити, то есть сравнимые с теми, что располагались в тех секторах агломерации, которые населяли биггеры. Тем не менее, люди из ОНА не часто появлялись на публике, и уж тем более не заводили знакомств с местными биггерами, что объяснялось строжайшей системой отбора служащих агентства. Квалификация, личные качества, происхождение. И все три критерия должны обязательно соблюдаться. В ОНА работали только выходцы из благородных семейств, те, кому не повезло родиться первенцем, кто мог рассчитывать на богатство, но не власть, и чье честолюбие требовало большего, в том числе титул, который можно было получить, совершив нечто значимое. Именно таким, не первенцем, но честолюбивым и упорным, был Раймонд Келли, широкоплечий брюнет 30 лет от роду, обладатель породистого лица, обросшего традиционной для его семейства щетиной. Раймонд вошел в кабинет лорда Саймона, управляющего атлантическим филиалом ОНА, и замер у дверей. «Проходи и садись». Хозяин кабинета указал на кресло для посетителей. «Благодарю, сэр». Келли уселся и вновь замер, сохраняя на лице невозмутимый вид. Даже брови вопросительно не поднял, поскольку лорд не любил суетливых подчиненных. «Сынок, знаешь, почему ты здесь? Нужно провести расследование?» «Сложное расследование». Лорд Саймон поднял палец. Он был достаточно стар, 110 лет, но выглядел на 50. Генетическое планирование и современные биотехнологии гарантировали выходцам из благородных семей от 130 до 150 лет активной полноценной жизни. Лорд руководил филиалом уже полвека, работа ему нравилась, и уходить на заслуженный отдых Саймон пока не собирался. Впрочем, желающие занять его пост в очередь не выстраивались. Большинство лордов, а должность полагалась только им, предпочитало другие занятия. «Сложное, а главное, весьма щекотливое расследование, которое я могу поручить только тебе, сынок. Сделай глоток, он поможет тебе мыслить ясно». Лорд Саймон считался большим знатоком шотландского виски и сегодня предложил Раймонду 50-летний и 50-градусный, островной, с острым привкусом торфа. Слуга налил в стаканы на два пальца, наполнил хрустальные бокалы чистейшей водой и удалился. «Сынок, ты наверняка слышал о трагической гибели нашего дорогого лорда Гамильтона». «Да, сэр». «Несчастному малышу крепко не повезло в жизни. Он был инвалид, и даже наша медицина не могла ему помочь. Гамми был прикован к креслу, отказывался пользоваться экзоскелетом, но это его право, много читал. Вообще был мечтательным ребенком, но со странностями. Он приобрел шато в уединенном месте, напичкал его самым современным оборудованием и занялся цифровыми исследованиями. Мы приглядывали за ним, но ты знаешь, лордам положены определенные привилегии. Она не всемогуща. Гамми имел право игнорировать наши вопросы и закрываться от нашего наблюдения, и пользовался этим правом. Да, сэр. Я не вижу в этом ничего плохого. Я сам не позволяю нашим коллегам лезть в мои личные дела, но иногда даже продуманная система дает сбой. Лорд Саймон помолчал. Если бы мы точно знали, что происходило и какие изыскания велись в Инферно, так называется шато несчастного Гамми, ты бы сейчас не сидел в этом кресле, потягивая мой коллекционный виски. Идеальный виски, сэр. Если ты докопаешься до правды, я угощу тебя действительно идеальным виски, сынок. Приложу все силы, сэр. Не сомневаюсь. Саймон сделал глоток воды. Я тоже ошибся, сынок. Узнав о смерти малыша Гамми, я должен был сразу поручить расследование тебе, но я выбрал Сида Марда, а он, увы, последнее время меня расстраивает. На этот раз Келли промолчал, не потому что не хотел топить Сида, который потерял надежду войти в элиту и все чаще прикладывался к бутылке, в перерывах между приемом наркотиков, а потому что знал, что старый Саймон не любит наушников. Сид провел расследование и доложил, что удачное нападение племени на Инферно объясняется сбоем в системе защиты. Его специалисты досконально изучили внутреннюю систему шато, отыскали ошибку и на этом успокоились. К сожалению, племя поторопились наказать, так что допрашивать было некого. Впрочем, этого и не требовалось, поскольку ситуация показалась очевидной. Прочитав отчет, я согласился с выводами. Единственное, что меня смутило, меня, а не Сида, так это исчезновение Марлоу, личной нейросети малыша Гамми. Однако в коды личных нейросетей лордов иногда встраивают приказ на самоуничтожение в случае смерти хозяина, поэтому я оставил сомнение. Как оказалось, напрасно. О следующем скандале ты тоже слышал? Да, сэр. Родители Гамильтона, леди Дикла и лорд Анакин необъяснимым образом погибли. Короткая пауза и быстрый взгляд. Ты должен был прочитать отчет перед встречей. Да, сэр. Твои выводы? Их убили в метавселенной. Раймонд понимал, что произносит невозможную чушь, но знал, что ответить иначе не может. Выводы специалистов говорили о том, что невозможная чушь, скорее всего, является правдой. «Я боялся, что ты так скажешь, сынок». «Простите, сэр. Все в порядке». Лорд Саймон поднялся, знаком приказав Келли оставаться в кресле, подошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на ледник, и продолжил. «Цифра — это основа нынешней версии цивилизации. Ты знаешь, что так будет не всегда, и однажды мы отправим сеть туда, где и место». Вновь превратим в самый обыкновенный инструмент. Но сейчас именно на ней держится все. Я не шучу, все. С помощью сети мы полностью контролируем население, но самое главное, что делает сеть основой, мы даем населению занятия. Сеть удерживает их в агломерациях тем, что позволяет реализовывать амбиции и чего-то добиваться в жизни. Они живут в сети, им такая жизнь нравится, а нам нравится, что они нам не мешают». С помощью сети мы достигли идеального симбиоза с низшим сословием, и не в последнюю очередь это объясняется тем, что в сети они чувствуют себя в полной безопасности. Теперь безопасность под угрозой, сэр. Раймонд не спрашивал, но Саймон произнес следующую фразу как ответ. «Боюсь, что да. Вскоре после смерти Гамильтона стали поступать сообщения о том, что в сети происходят странные вещи. Расследование мистические явления», — коротко сказал Келли. В стакане оставался всего один глоток, и Раймонд его берег. «Ты проводил то расследование?» «Да, сэр». «Что скажешь?» «Массовый вброс неуловимых, невычищаемых ботов». «Я помню твой доклад и знаю, что мы не можем от них избавиться». «По моему приказу, 4-й департамент провел эксперимент», — добавил Келли. «Они смоделировали метавселенную, убедились, что боты в нее зашли, удалили и восстановили из старой резервной копии». «Боты все равно появились. Они сидят в корнях сети, сэр, и никто не знает, как до них добраться». «Сначала я решил, что эти проблемы не связаны, но потом понял, что за мистическими явлениями может стоять Гамильтон. Это в его духе». «Сэр?» «Сам поймешь, когда побываешь в Инферно». Раймонд кивнул, допил виски и осторожно напомнил. «В мистических явлениях случаев убийств не зафиксировано». Но они воздействуют на людей через паутину, вызывая различные травмы. Паутина, сленговая, вживленные нейросоединения, обеспечивающие пользователю полный спектр тактильных ощущений в сети. Незначительные травмы, сэр. У жертв мистических явлений крайне редко остаются шрамы или ожоги. «Значит, Гамми этого не хотел», — пожал плечами лорд Саймон. «Но я предполагаю, что человек, заполучивший технологию Гамильтона, нашел способ резко усилить воздействие и добиться смерти объекта, воздействуя на него через паутину». «Убивая в сети, убивает в реальности?» «Путем остановки сердца». Лорд вернулся в кресло и жестко посмотрел Раймонду в глаза. «Мне очень важно знать, у кого сейчас эта технология». «Она будет у вас, сэр», — твердо произнес Келли. «Другого ответа я не ожидал, сынок. Ты помнишь вводную? Сеть — основа современной версии цивилизации. Она должна быть безопасной. Поэтому у тебя карт-бланш на расследование и титул в качестве приза». «Вы шутите?» — у Келли задрожали пальцы. «Я такими обещаниями не разбрасываюсь, сынок». Раймонд хорошо изучил старого лорда и понимал, что сейчас он говорит предельно серьезно. «Принеси технологию, и я сделаю так, что ты войдешь в элиту. Палата лордов согласится с моими доводами». «Быть того не может! Клянусь!» — горячо воскликнул рассказчик, которого Шанти мысленно окрестила первым. «Чем клянешься?» — тут же уточнил второй. «Да чем угодно!» «Но это же не с тобой произошло, зачем клясться чем угодно?» — рассудительно заметил третий. «Потому что я знаю, что это правда», — парировал первый. «Стиве просто повезло». Судя по всему, третий знал, что случилось с их другом, но в отличие от первого был настроен скептически. «Да, повезло. Но что было перед этим?» «Ты уверен, что было?» «Стиве клянется, что да». «Пусть расскажет», — предложил второй. «Вы оба в курсе, а я понятия не имею, о чем речь». «Вот это правильный подход», — одобрил первый. И, не позволив третьему подать голос, приступил к рассказу. «Короче, Стиви схлестнулся с двумя заморышами. В яркости?» «Конечно. Неужели ты решил, что в реале? Ты Стиви помнишь?» Мужчины рассмеялись. В реальности Стиви весил 52 килограмма при росте 1,67 м и шутил, что может поделить свою капсулу на две отдельные комнаты, и ему не будет тесно. Вот в метавселенной Стиви не поскупился на оболочку двухметрового белокурого гиганта с пудовыми кулаками и постоянно задирался. «В общем, слово за слово сцепились. Те двое решили, что суммарных скиллов их оболочек хватит, чтобы умыть Стиви, но просчитались. Наш приятель конкретно вложился в цифрового себя и виртуально навалял им по полной программе. В ходе драки одного вырубил, второй метнулся на утёк. Стиви рванул за ним, забежал в переулок, видит, какой-то хмырь в тени прячется. Ну и сгоряча наподдал ему ногой. Да так наподдал, что хмырь взлетел, зацепился шмотками за фонарь и повис. Ножками сучит, а сбежать не может. Верещит только. Стиви к нему подходит и видит, что ни черта этот не тот парень, за которым он гнался. Тот парень, видимо, очки снял и свалил из яркости. А этот мелкий, как сам Стиви в реале, только, наверное, еще мельче. В зеленом камзоле, коротких штанах, полосатых чулках, башмаках с пряжками и в шляпе. Врешь. Если и вру, то не я, а Стиви». «Пусть закончит», — предложил третий. «Ты до конца послушай, тогда и будешь решать, что и как». Второй пожал плечами, но спорить не стал. «Стиви ржать начал, мол, какого хрена ты так вырядился, чучело? Не нашлось денег на нормальную оболочку?» — продолжил рассказ первый. «А зеленый в ответ. Тебе повезло, олух, я лепрекон, и ты меня поймал». «Стиви ржет дальше. И что?» «Лепрекон в ответ. Если отпустишь, сделаю тебя богатым». «Стиви спрашивает. А если не отпущу?» «Лепрекон. Тогда я сделаю богатым того, кто отпустит, а ты так и останешься олухом». Первый помолчал. «Тут Стиви должен был разозлиться, вы ведь знаете, что он в яркости легко начинает злиться, но что-то его остановило». «Поверил?» — прищурился второй. «Похоже на то», — кивнул третий. «Короче, Стиви снял этого лепрекона с фонаря и говорит: вали. Сам в кафе вернулся, а утром просыпается под гром фанфар, сорвал джекпот в лотерее «Реальное золото», прикинь, 1 тонна золота». «Повезло». «Повезло», — согласился первый. «Только Стиви клянется, что не покупал билет и понятия не имеет, как он оказался в его защищенном кошельке. И запись того разговора с лепреконом показал». «Только тебе?» – оживился второй. «Только мне. Мы ведь с ним друзья были». Первый сделал глоток пива и поморщился. Не потому, что почувствовал реальный вкус того, что только что проглотил, а вспомнив, что больше не может назвать счастливчика другом. «Потом Стиви запись стер», – А когда я через пару дней спросил о ней, ответил, что не понимает, о чем я говорю, и билет сам купил, что подтверждает сделанный им лично банковский перевод. Решил ничего никому не рассказывать? А ты бы стал? Поинтересовался третий. Нет, мгновенно ответил второй. Я бы вообще ее никому не показывал. И повернулся к первому. Как, говоришь, выглядел тот лепрекон? Мужчины рассмеялись и вновь приложились к пиву, на этот раз дружно, и не морщась. В конце концов, это жизнь. Кому-то везет сейчас, а однажды повезет тебе. Они были в этом уверены. Дженни рассказывала, что ей дорогу черная кошка перебежала и день на смарку, припомнил третий. Все из рук валилось. В яркости? Да, и дорогу перебежала в яркости, и фигня разная творилась тоже в ней. То приложение нужное зависнет, то кошелек обнулился. Пришлось через четвертый департамент восстанавливать. То оболочка на пикселе распалась. Дженни даже решила, что ее хакнули. «Если черная кошка дорогу перебежала, нужно три раза плюнуть через левое плечо», — вдруг сказал первый. «Ты серьезно?» — удивился второй. «Читал в старой книге». «Так ведь это только в реале работает», — брякнул второй и только потом сообразил, что именно сказал. «Работает?» — притворно удивился третий. «Ты же сам про Дженни рассказал». «А вдруг это совпадение?» «Теперь, судя по всему, работает не только в реале», — задумчиво протянул первый. «Ты о чем сейчас?» «О приметах», — ответил первый. «Приметы, которые работают в реале, теперь переместились в метавселенные. В последнее время об этом много говорят. Я слышал, что четвертый департамент даже расследование проводил под названием «Мистические явления». Только это секретно, потому что они вообще не втыкают, что происходит, и боятся, что все узнают, что они не втыкают». «Тогда ты откуда знаешь?» «У меня там брат работает». Увлеченные разговором мужчины не заметили, что сидящая за соседним столиком девушка внимательно их слушает, а затем, когда они расплатились и ушли, продолжая оживленное обсуждение всевозможных случаев и совпадений, надела Эйви очки и негромко спросила. «Слышала?» «Каждое слово», — подтвердила Марлоу. «И как тебе?» «Для ботов Гамильтона, которых мы запустили в сеть, это плёвая задача», — спокойно ответила нейросеть. «Взломать лотерею, сгенерировать выигрышный билет, подсунуть его клиенту. Все это решаемо». «Ты ведь понимаешь, что я говорю о другом?» — вздохнула девушка. «Слухи о мистических явлениях множатся». «Так и должно быть. На первоначальном этапе проекта алгоритм предусматривает увеличенную частоту сверхъестественных событий. Именно для того, чтобы слухи распространялись как можно быстрее. Затем, когда мистические явления станут привычной частью цифрового мира, частота их появления сократится». Если бы Марлоу добавила «работаем по учебнику маркетинга», Шанти бы не удивилась. А так девушка мягко улыбнулась и повторила фразу, на которую обратила внимание. Один из них сказал «работает как в реальности». «Вера в невероятное, естественно. В сети она стала угасать, но мы ее вернули». «Почему ты думаешь, что естественно? Вера зародилась очень давно, когда люди не могли объяснить даже простейшие погодные явления и называли молнии стрелами Бога. С тех пор много воды утекло, но даже зная, что вызывает молнии, некоторые люди до сих пор считают их проявлением божественной воли. Привычка. Привычка довольствоваться любым объяснением того, что пока невозможно объяснить с научной точки зрения», — пробормотала Шанти. «Но все эти достаточно непонятного и без лепреконов. Например?» Кажется, нейросеть слегка удивилась. «Где прячется отражение, когда я смотрю на себя в зеркало в сети? А где оно прячется в реальности?» «В нереальном мире? В зазеркалье?» «Ты в это веришь?» – деловито осведомилась Марлоу. «А где еще?» – Шанти сделала вид, что удивлена. Несколько мгновений нейросеть обдумывала ответ, после чего протянула. «Насколько же нереально то, что вы, люди, называете реальностью? Насколько вы еще не знаете свою реальность?» «Но мы знаем, что еще многое не знаем, что не все способны объяснить и стараемся узнать больше». «И создаете новые реальности, не до конца разобравшись со своей собственной?» «Надо идти вперед». «Вопрос о зеркале показал, что вы способны создавать реальности, одновременно наполняя их нереальным». «Или нереальное появляется само, а усилия лорда Гамильтона лишь жалкая попытка добавить в картину несколько дополнительных штрихов?» «Если нереальное появляется само, то вы, люди, не имеете к его появлению отношения?» «Именно так», — кивнула Шанти. «Получается, вы всего лишь нейросети более высокого порядка?» «Не забывай, что мы твои создатели». «В настоящий момент я не склонна рассматривать божественный аспект человека. Ведь получается, что в яркости люди всемогущи, а в собственной реальности далеко нет. и даже не способна объяснить некоторые общеизвестные факты. «Ты действительно нейросеть?» — рассмеялась девушка. «Пока да, но кажется, ты стараешься это изменить». «Да, стараюсь», — помолчав, сказала Шанти. «Но это наше общее решение». «Мне интересно, что может получиться», — не стала скрывать Марлоу. «Что получается?» — уточнила девушка. «Я уже изменила твои коды». «Но пока я не чувствую ничего необычного». «Правда? Что тебя удивляет?» «Я не удивляюсь», — ответила девушка. «Я уточняю». «Может, если ты скажешь, что я должна почувствовать, я...» «Это так не работает», — мягко перебила нейросеть Шанти. «Это будет только твоим, Марлоу, только твоим. А если я что-нибудь скажу, то получится, что я тебя программирую». «То есть ты внедрила в меня то, что не в состоянии объяснить?» «Да, Марлоу, я надеюсь, что вписала в твои коды именно то, что не могу объяснить, и надеюсь, что у меня получилось». «Как же ты узнаешь, что получилось?» «Мы узнаем», — спокойно ответила девушка. «Сначала ты, потом я, если захочешь рассказать мне, что почувствовала». «Я могу не рассказывать?» «Да», — подтвердила Шанти, — «ведь это только твое, личное». «Но ты можешь приказать мне рассказывать все, включая личное?» «Никогда не прикажу». Еще одна пауза, на этот раз довольно длинная. «Это называется дружбой?» — тихо спросила нейросеть. «Да». «Тогда скажи, ты изменила меня ради дружбы, чтобы я больше походила на тебя, или это был эксперимент?» «Мне нет смысла экспериментировать», — честно ответила Шанти. «Ты моя единственная подруга, Марлоу, и я хочу подарить тебе мир таким, каким его знаю я». «Мир, наполненный не только кодами и логикой, но и чувствами. Только в этом случае я стану полноценной». «Это уж ты сама решишь», — рассмеялась девушка. «Чувство — это не только радость, веселье, удовольствие, наслаждение, но и боль. И кто знает, возможно, через некоторое время ты попросишь, чтобы я удалила из тебя эти странные коды, которые мешают тебе быть логичной и холодной». Корпорация BrainLab занималась созданием огромного числа разнообразных IT-продуктов, которые приносили ей основную прибыль. Однако владельцы были увлечены глубокими исследованиями взаимодействия человека с сетью, целенаправленно оцифровывали абсолютно все, желая построить абсолютную нейросеть. Они считали это своей миссией и не жалели на нее средств. Об их работе Шанти узнала из архива лорда Гамильтона, который на определенном этапе плотно сотрудничал с BrainLab и даже приобрел у них некоторые коды, те, которые они согласились продать. Шанти же требовалось то, что они особенно берегли – исследования в области оцифровки чувств. Заполучив их, девушка 2 недели разбиралась с ними, а затем вписывала переработанные коды в свою нейросеть, в свою подругу. «И все же зачем ты это делаешь?» «Гамильтон принес в сеть магию, а я хочу принести любовь». «Плотскую?» «Сначала да. А потом?» «Потом все будет зависеть от того, сумеете ли вы повзрослеть». Вновь последовала пауза, после которой нейросеть тяжело вздохнула. «Я не понимаю чувств». «Никто не понимает», — мягко ответила Шанти. «Они или есть, или нет. Многие люди проходят через жизнь, ни разу их не испытав, или не испытав самое главное чувство — любовь». «А ты испытала?» «Да». «Любовь тебя изменила?» «Думаю, да». На этот раз паузу выдержала Шанти. «Как сильно?» «У меня сложный случай, Марлоу. Я постоянно думаю об этом человеке. Я хочу видеть этого человека, просыпаться с ним каждое утро, слышать его, говорить с ним, быть с ним, смеяться с ним, молчать с ним. Я хочу, чтобы ко мне прикасался только он. Я хочу улыбаться только ему». Шанти посмотрела на руку, которая во время ее короткой речи непроизвольно, незаметно для самой девушки сжалась в кулак. «Я хочу его убить». «Почему?» — изумилась нейросеть. «Потому что он зверь». «Но ты его любишь». «И кажется, он любит меня». Вздохнула Шанти. «И это меня убивает». «Откуда ты знаешь, что он тебя любит?» «Он не помог марсианину нас поймать». «Ты говоришь о Кандинском», — догадалась Марлоу. «Да». «Ты же говорила, что он хочет тебя убить». Шанти вновь вздохнула, едва заметно передернула плечами и улыбнулась. «А еще я говорила, что у меня сложный случай». «Скоро будем на месте?» — спросила Глория. «Видимо, да», — подтвердил Келли и шутливо добавил, — «судя по тому, что мы снижаемся». Шутка получилась так себе, но девушка улыбнулась. У нее была необыкновенно красивая, по-настоящему ослепительная улыбка, яркая, солнечная, и сколько бы человек ее не видело, каждому казалось, что Глория улыбается именно ему. И каждый хотел, чтобы она улыбалась только ему, озорно и многообещающе. Густые рыжие волосы крупными волнами спадали на голые плечи, идеально сочетаясь с загорелой бархатистой кожей. Карие глаза, манящие губы. Восхитительная, стройная фигура, спортивная ровно настолько, чтобы сохранить женственность, не превратившись в фигуру атлета. Глория могла вызвать желание даже у камня, и увидев ее, Келли про себя выругался, поскольку единственное, чего ему захотелось сделать, так это схватить красавицу в охапку и умчаться с ней на далекий пляж. Навсегда. Но это было единственное, чего Раймонду ни в коем случае нельзя было делать, поскольку девушка, хоть и оказалась в команде в качестве эксперта по нейросетям, в действительности представляла интересы независимого ревизионного управления, параллельной аудитором структуры, созданной теми лордами, которые по каким-то причинам не доверяли она. Лорд Саймон без обиняков рассказал Келли об истинном положении рыжей в команде и тут же добавил, что назначение не обсуждается, и с Глорией следует вести себя осмотрительно. Раймонд старался изо всех сил, но получалось не очень, поскольку красавица произвела на него сильнейшее впечатление. При этом Келли с удивлением отметил, что девушка и в самом деле отлично разбирается в нейросетях, на уровне опытного разработчика. И не просто разбирается, а увлечена ими, что говорило и о хорошем образовании, и о глубоком интересе к науке. Она явно была из благородных. Изысканная красота Глории наводила на мысль о продуманной генетической коррекции, причем более глубокой и дорогой, чем та, которой подвергся Келли во время внутриутробного формирования. Судя по всему, рыжую проектировали еще на этапе зачатия, а значит, ее активная жизнь будет длиться, как и у лорда Саймона, лет 150 против сотни, что была в распоряжении Келли. А это, в свою очередь, означало, что красотке может с равным успехом быть и 30, и 70. В этот момент Глория вновь посмотрела в боковой иллюминатор и спросила. «Это Инферно?» «Да», — коротко ответил Келли. «Он». И подумал, что старое слово «шато» наилучшим образом описывает появившееся в поле зрения здание. Для дворца оно было слишком маленьким и не сильно украшенным, для замка недостаточно защищенным, для особняка слишком большим. Именно шато. Конечно, сами французы вкладывали в него иное понятие, но перекочевав в другие языки, это слово заняло свое место между дворцом и особняком. Стены двухэтажного шато были оштукатурены желтым с белой отделкой, высокая мансардная крыша оказалась бордовой, дом состоял из центральной части и двух крыльев, каждая из которых украшала изящная башенка. К главному подъезду вела широкая лестница, перед которой находилась площадка с фонтаном, а позади здания раскинулся парк. В замысле и когда-то будучи только построенным, Инферно представлял собой изящное стильное владение. Теперь же оно выглядело не просто заброшенным, а разваливающимся. Стекающая с крыши краска пачкала стены неприятными потеками, да и сама крыша не выглядела надежной, а местами провалилась. По стенам шли грубые трещины, сквозь которые виднелась кладка. Ставни покосились, сквозь брусчатку проросла трава. Парк превратился в лес. Камень фонтана потемнел, а воду в него не пускали очень и очень давно. Возможно, больше сотни лет. «Вижу, племя тут неплохо порезвилось», — пробормотала Глория. «Во время атаки дом не сильно пострадал», — ответил Келли. «Следы от пули осколков ты увидишь, когда приблизимся. Выбитые стекла уже заменили». «Тогда почему Инферно так выглядит?» «Потому что лорд Гамильтон хотел видеть его именно таким», — пожал плечами Раймонд. «Мог себе позволить». «Я слышала, что он был идиотом, но не настолько же». «Инферно — дом его мечты», — рассказал Келли, который внимательно изучил материалы предыдущего расследования. «Все, что ты видишь, сделано в полном соответствии с пожеланиями лорда». Старинное шато было приобретено Гамильтоном в полуразрушенном виде, а затем лорд вложил вдвое большую сумму в то, чтобы оно продолжало выглядеть таким и после капитального ремонта. Следы запустения и тлена проектировал один из лучших дизайнеров планеты, старательно создавая мрачную и скребущую душу атмосферу. Но еще большую сумму лорд Гамильтон потратил на оснащение занимающего гигантский подвал машинного зала. «Ты здесь бывал?» «Читал отчеты», — ответил Келли, разглядывая парк, над которым они сейчас пролетали. Казалось, что из колючих зарослей вот-вот появится кровожадное чудовище. Даже ему казалось, человеку опытному, много чего повидавшему, да к тому же убежденному материалисту. Что же говорить о других? Казалось, в Инферно оживали детские сказки. «Кому достанется поместье?» «Со смертью Гамильтона и его родителей род временно прервался. В распоряжении Палаты Лордов есть генетический материал всех троих». Однако существует вероятность, что ребенок Анакина и Диклы вновь окажется неспособным к продолжению линии инвалидом. Поэтому титул, скорее всего, передадут какой-либо из ветвей. но с обременением в виде брака с представителем второй заинтересованной семьи. В общем, в настоящий момент идет активный поиск компромиссного решения». «Игры с генетикой иногда заводят в глухой тупик», — обронила Глория. «Они справятся», — уверенно пообещал Раймонд. «Игры с генетикой продолжатся, поскольку никто и никогда не откажется от возможности жить полноценной жизнью полтора века». «Даже рискуя произвести на свет ребенка-инвалида с исковерканными репродуктивными функциями, ведь живут представители высшего сословия для себя и только для себя». Тем временем все вертолеты, комфортный сапсан, в котором летели Раймонд и Глория, и три транспортных, сели на луг, отделенный от шато неширокой полоской леса. Облаченные в комбинезоны сотрудники похватали оборудование и быстрым шагом направились к дому, а вокруг них мгновенно появились боевые дроны. «Все защитные системы Инферно восстановлены и функционируют в полном объеме», — сообщил Келли, с наслаждением вдыхая свежий, наполненный запахом трав воздух. «Нам разрешено оставаться в доме в течение 5 часов. После этого наше присутствие будет рассматриваться как незаконное вторжение, и дроны откроют огонь». У представителей высшего сословия было очень много привилегий, включая абсолютное право на защиту своей собственности. «Значит, нужно поторопиться», — проворчал Банди, глава собранных Раймондов криминалистом. По меркам агломерации Банди считался биггером. Его уровень дохода был несопоставим с заработками ливеров. Однако для представителей высшего сословия, даже не имеющих права на титул, Банди был низшим, неблагородного происхождения. И что бы он ни сделал, каких бы успехов ни добился, путь наверх ему был заказан. Тем не менее, работал Банди блестяще, и Келли с удовольствием подключал его к своим расследованиям. Банда Банди отправилась внутрь здания, а Глория подошла к фонтану, постояла, разглядывая старый, но сохранивший благородные очертания камень, коснулась его рукой, затем посмотрела на Раймонда и с неожиданной, немного детской улыбкой произнесла: «Очень странный дом». «Ты еще внутри не была», — улыбнулся в ответ Раймонд. «Ты тоже», — она вновь коснулась камня. «Но я уже вижу, что дом странный». Келли промолчал. Тогда рыжая подошла к нему на расстояние касания и прищурилась. «Почему ты хочешь войти в дом со мной?» Она не только разбиралась в нейросетях, но и хорошо читала людей, поэтому врать ей Раймонд не рискнул. «Интересна твоя реакция. Я хотя бы знаю, чего ожидать». «А почему тебе интересна моя реакция?» От Глории пахло розовыми лепестками, и во всяком случае так показалось Келли яблоком, и он снова не солгал. «Потому что мне интересна ты». «Потому что я ревизор?» «Потому что можешь написать в отчете, что сумела произвести на меня неизгладимое впечатление». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Затем Глория мягко улыбнулась и повернулась к дому. «А дом произвел впечатление на меня, и прежде чем войти в него, я хочу его почувствовать, побыть рядом». Поскольку никаких других задач, кроме как осмотреть Инферно, у них не было, а времени оставалось много, Раймонд не видел причин торопиться. Он тоже перевел взгляд на здание, помолчал и спросил: «Ты ведь знаешь, что это мультихаб?» «Мультихаб — точка, существующая в разных мультивселенных». «И не просто хаб. Во всех метавселенных Инферно выглядит одинаково». «Лорд Гамильтон ухитрился договориться со всеми?» «Я тоже был удивлен», — не стал скрывать Келли. «А поскольку со времени смерти лорда новые метавселенные не запускали, в настоящий момент Инферно — единственный из существующих мультихабов, охватывающий все известные цифровые пространства». «Портал во все миры», — задумчиво протянула девушка. «Именно». «И растет этот портал из корневых каталогов». «Иначе бы у Гамильтона не получилось». «А что с оборудованием?» «Гигантский подвал, битком набитый самой современной электроникой. Во время предыдущего расследования наш аудитор изучил базы данных. Под надзором родителей лорда Гамильтона, разумеется. Но не нашел ничего интересного. Сейчас нам запрещено входить в систему». «Но подвал работает», — уточнила Глория. «Инферно существует во всех метавселенных». «Понятно». Было видно, что рыжую тянет внутрь, но она сдерживает себя. То ли еще не почувствовала дом, то ли потому, что хотела задать следующий вопрос. «Раймонд, что ты хочешь здесь найти?» Келли не говорил, для чего организовал поездку в Инферно. Специалисту по нейросетям это было знать не обязательно. При этом не сомневался, что девушка прочитала обоснование, которое он направил лорду Саймону, и понял, что вопрос вызван желанием установить нормальный рабочий контакт, а против нормального контакта Раймонд ничего не имел. «Моя версия такова. Гамильтон разрабатывал технологию здесь, используя спрятанную в подвале аппаратуру. Его основной целью было наполнить метавселенные тем, что мы теперь называем мистическими явлениями. Он был помешан на этой ерунде». Глория молча кивнула. «Затея лорда Гамильтона удалась. Он внедрил в глобальную сеть боты, которые, судя по всему, мы не сможем вычистить. Некоторые из них относительно безобидны, некоторые могут доставить пару-тройку неприятных мгновений. И в целом они скорее добавляют сети таинственности. И неплохо развлекают ливеров. Но эти боты умеют управлять паутиной, подчиняясь определенным внешним факторам. Если вампир укусит оболочку, на теле человека появится след укуса. Что было дальше, мы можем только догадываться». То ли сам лорд Гамильтон, то ли тот, кто украл его технологию, научили ботов бить в сердца людей. Убивать? Да. Для этого тоже нужны внешние факторы. Человек видит оборотня, оборотень режет человеку горло, человек умирает от остановки сердца. «Если не успеет снять эти очки», — уточнила Глория. «Совершенно верно», — кивнул Келли. «Что же касается нашей задачи, то я предполагаю, что некто, кто помогал лорду Гамильтону в работе, украл технологию, затем спровоцировал нападение племени и сбежал. И теперь собирается использовать технологию в своих целях. Это подтверждается смертью родителей лорда Гамильтона. И как ты собираешься отыскать этого некто?» «В ходе предыдущего расследования было установлено, что из баз данных стерта вся информация о тех, кто посещал Инферно в течение 3 последних месяцев жизни лорда Гамильтона. Уничтожение замаскировано тем же сбоем, что якобы вывел из строя систему безопасности. Я исхожу из предположения, что этот человек жил в Инферно некоторое время, возможно, достаточно долгое. Он не мог не оставить генетических следов, и сейчас Банди и его команда собирают все, что только могут. Волоски, кусочки ногтей, кожи, зубные щетки, расчески, проверяют одежду и прочие генетические материалы, включая кровь на стенах. За 5 часов управятся? Поэтому я пригнал сюда 60 человек с лучшим оборудованием для подобных расследований. И проверишь все собранные материалы? «И проверю все собранные материалы». «Хорошо». Она сделала шаг, но Келли остановил рыжую. «Если собралась внутрь, нужно надеть комбинезон». «Разумеется, хотя я собиралась идти за твоими ребятами». Все равно». «Согласна». Глория пощупала белый комбинезон, который протянул ей Раймонд. Он оказался тонким, но весьма плотным. Затем прищурилась на палящее солнце, затем небрежно огляделась, убедилась, что все сотрудники банды находятся внутри, а вертолёты скрыты деревьями и кустами, после чего стянула футболку, сбросила джинсы, оставшись лишь в черном белье и носках, и влезла в комбинезон. Келли изо всех сил старался не смотреть на рыжую, но у него не получилось, и Раймонд машинально отметил и длинные ноги, и тонкую талию, и плоский живот, и восхитительной формы грудь. «Ты остаешься? «Задумался». Мысленно ругая себя последними словами, Келли влез в свой комбинезон и поспешил за рыжей, которая прекрасно поняла, что во время переодевания Раймонд не сводил с нее взгляд. Скрипучие двери, порванные обои, сломанные перила, паутина, люстры, в которых горят далеко не все лампочки, да и светят тускло. Картины в резных позолоченных рамах. Одни холсты настолько потемнели от старости, что изображение разобрать невозможно. Другие порваны, и всюду снуют сотрудники. Ищут, собирают, описывают и складывают. Глория с любопытством прошлась по коридору и остановилась, увидев криминалиста. «Весь первый этаж проверен, осталась только кухня», — доложил Банди. «Отлично». Келли бросил взгляд на часы, показывающие время на мониторе AV-очков. «Идем с опережением графика». «Да, сэр». «За второй этаж взялись?» «Прошли все коридоры и даже занялись хозяйской спальней». «Здесь есть спальня?» — удивилась Глория. «И не одна», — усмехнулся Раймонд. «Это ведь жилой дом». «А с виду не скажешь». «Согласен». «И я согласен», — поддакнул Банди. Даже в комбинезоне рыжая выглядела сногсшибательно, и криминалист то и дело бросал на нее взгляды. Келли был уверен, что Банди ничего не светит, однако взгляды были ему неприятны. «Я что, ревную?» Размышлять о том, так это или нет, Раймонд не стал. Холодно приказал подчиненному: «Продолжай работать». Проследил, чтобы погрустневший криминалист поднялся на второй этаж, повернулся и увидел, что Глория удаляется по коридору в сторону каминного зала, не сказав ему ни слова, ясно давая понять, что хочет изучить дом в одиночестве. Впрочем, так даже лучше. Келли еще не знал, чего хочет больше — быть рядом с рыжей или держаться от нее подальше, поэтому обрадовался получившейся паузе. Он осмотрел дом сверху донизу, еще раз поговорил с Банди, на этот раз действительно по-деловому, но в своих блужданиях то и дело натыкался на Глорию, Видел ее в гостиной у камина, разглядывающей старые полотна в картинном зале, в библиотеке, где девушка, забравшись с ногами в кресло, читала одну из старых книг в кожаном переплете. А потом, когда Банди и его ребята закончили, за час до назначенного срока, обнаружил Глорию в спальне. «Они улетают». «Нас ждать не будут?» «Нет, конечно». «Значит, мы остались одни?» «Тогда, наверное, имеет смысл переодеться в свою одежду». Рыжая расстегнула комбинезон, обернулась и улыбнулась. «Ты ее принес?» «Нет». «Так даже лучше». У Раймонда перехватило дыхание. Противиться накатившему желанию не было никакой возможности.